Глава 7. Первое испытание. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллистов. Мия. Это каково же было мне узнать, что мы с ним будем соревноваться на арене, а не стоя на трибунах возле парапетов. Ведь это усложненная версия вступительного экзамена, не иначе. Ведь я же видела, как на самом деле соревновались абитуриенты до нас. А Лео, самый симпатичный парень из нашей компании бузатеров-подростков, взял и проводил меня вниз, произнося ровно, словно заученную фразу. «Сейчас мы начертим на поле печати призыва. И учти, поддаваться мне дед не позволит. Он завалит тебе поступление, если только заподозрит. Предатель!» Не удержалась и прошипела я. «Ты сейчас просто ищешь оправдание, чтобы выиграть в нечестном бою. Ведь ты же старше и уже 2 года учишься здесь. О том, что я тоже зря времени не теряла, пока пропадала у бабушки в Святая Святых библиотеке, нагло промолчала. Пусть думает, что хочет о моих навыках, выдавать которые раньше времени я не планировала. Какой в этом смысл? Тем более сейчас у меня была другая проблема. Как призвать своего голема? Использовать обычную печать, такую, как с мелкими тирлом-трамлом? Не уверена, что сработает. Ведь я поменяла не только призывающую формулу, но и... И меня осенило. А что, если при обычном вызове голема я поменяю стандартные ключи рун таким же образом? Может сработать? Ведь так, да? Искренне хотелось в это верить. От энтузиазма, который буквально зашкаливал, я склонилась, чтобы подхватить мелок, и даже не сразу заметила приблизившиеся силуэты. Как ни странно, ими оказались, о чудо, моя маман и голем Рон. Ух, да я везучая сегодня! Правда, посмотрела в глаза Анне и в корне поменяла свое мнение. «Мия, ты что здесь делаешь?» Но слушать ответ на этот вопрос она не стала, ровно как и давать время собраться с мыслями, потому как дальше понеслось. «И почему ты не отпустила голема? Почему он шатается по нашему залу в поисках тебя? Он что, все это время тратил твою энергию, что ли? Так вот из-за чего ты хлопнулась в обморок, да?» «Ма!» Завыла я, кивая в сторону Леофреда. «Да уж, неудобно получилось. Теперь еще этот предатель подумает, что я какая-то неумеха, не могу отпустить голема. Эх!» Осмелилась и вначале покосилась в сторону друга детства, точнее, бывшего друга. А он, оказалось, стоял весь такой изумленный и пялился на моего Рона. Невольно захотелось встать и закрыть его от этого любопытного, что и сделала, кстати. Да только мамуля продолжила упорствовать. «А ты все никак не угомонишься. Все-таки сбежала поступать, да? Что ж, хорошо. Видимо, хочешь, чтобы дом Эдани от тебя отрекся». «Никто ни от кого не отречется, дочь!» Бабуля крикнула из ложи ректора. «Или мне припомнить все твои поступки, Анна?» «Ма, и ты здесь?» Подняв глаза, которые сейчас напоминали по цвету морскую пучину, мамуля отошла от меня на пару шагов и даже обернулась к трибунам, выискивая Леору взглядом. «Да здесь я, здесь!» — проворчала ба в ответ. «Не мешай внучке проявить себя, а все прения оставим на потом. Я слишком многое поставила на кон, чтобы отступить». В ответ на это мама лишь пару раз изумленно открыла да закрыла рот. Перевела взгляд обратно на меня, нахмурилась. Эдакая повзрослевшая я, правда, негодующая. «Ну все. Голем твой здесь, Мия?» — крикнул дед Леофреда, он же ректор. «О, прекрасная Анна! Не будете ли вы так любезны покинуть арену и предоставить дочери возможность попытать удачу?» «К удаче мой выигрыш не будет иметь никакого отношения!» — проворчала я, косясь в сторону Лео. А тот уже успел присесть на корточки и приложить ладони к начерченным мелом на камне, призывающей печати. Мне же осталась малость — понять, как отдать приказ своему Рону. Обернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. Вздрогнула в очередной раз, глядя на черные, как ночь, глазные белки и зеленую радужку. Ведь если бы не это и отсутствие нательных кристаллов, его вполне можно было бы назвать кристаллиском. «Рон!» — позвала я, смущаясь, потому как какой-то странный природный магнетизм моего голема даже заставил слегка покраснеть, а сердце учащенно забиться. «Пожалуйста, помоги мне поступить в академию, прошу!» Но мой голем стоял молча, вытянув руки по швам и не двигался. Лишь перевел взгляд куда-то за мою спину, где уже вовсю грохотал призванный фамильяр Леофреда. А еще слышались странные неприятные щелчки. Стремительно обернувшись, я даже невольно закричала на своего соперника. «Да ты издеваешься? Серьезно? Грозовик? Голем из грозового камня? Его же учат на четвертом курсе!» «А никто не говорил, что будет просто Мия!» — поиздевался с трибуны ректор. А я зло посмотрела на признанного красавчика нашей пубертатной тусовки, будущих ловцов-ларгов, и скрестила руки на груди, упрямо встав перед грозовиком, эдакой каменной горочкой с четырьмя конечностями, по которой то и дело пробегали электрические разряды из-за природной статики электролитной породы с зелеными прожилками. Вообще-то один удар грозовика и любого взрослого кристаллиска, не то что голема, можно отправлять в мешок, привязывать камень к ногам и сбрасывать в воду с похоронного утеса. «Уйди, Мия!» — крикнул Лео, глядя на меня своим спокойным-преспокойным взглядом. «Иначе он тебя заденет!» «Блефуешь! Он меня не заденет!» «А ты побоишься отправлять его по мою душу или за моим големом?» В подтверждении своих слов сделала даже пару шагов вперед, став к грозовику почти вплотную. Что, естественно, из-за статики мои волосы поднялись дыбом. Впрочем, как и короткие пшеничные пряди Лео, прекрасно сочетающиеся по цвету с его янтарными глазами. Самое обидное, ему-то расчесаться проще простого. А вот мне, судя по всему, после такого как минимум придется состригать концы. Я невольно вздохнула и потянула руки в попытке пригладить волосы. Зря я это сделала. Ведь голем, точнее его хозяин, испугался и приказал своему фамильяру сделать шаг назад. К слову, неуклюжий грозовик с раскачкой угрожающе пошатнулся, махнул своей гигантской каменной кувалдой ручищей, пытаясь поймать равновесие. И сшиб бы меня на пол, если бы не мой голем. Удивительно просто. Выставив вперед ладонь, мой фамильяр остановил удар эдакой многотонной кувалды, превратив грозовика в пепельно-зеленое облако, опавшее на плиты арены за долю секунды. Просто раз — и нет больше угрозы. А еще я успела заметить зеленые электрические разряды, пробежавшие по коже Рона после всего произошедшего. Ого! Что ж... «Поединок окончен!» — крикнул с трибуны ректор. Но эти слова миновали мой мозг. В одно ухо залетели, в другое вылетели. Я не выдержала и схватила своего голема за руку, проверяя ее целостность. «Как? Как, скажите, такое возможно?» «Он его расщепил прикосновением?» — озвучил мои мысли Лео, который, как и я, сейчас смотрел на Рона, снимал это ликой благоговения. Так еще и сил во мне значительно прибавилось, а натильные кристаллы на ладонях слегка блеснули, будто я только что употребила в пищу целую вазу энергетической смеси. Что это за вид? Очередной вопрос за авторство моего бывшего друга прозвучал сбоку от меня. А я и в этот раз не обратила никакого внимания. Продолжила щупать почти каменную, жесткую и вместе с тем довольно упругую и эластичную кожу моего голема. Не знаю, как долго это продолжалось, Но когда я услышала за спиной многозначительное от мамы, заметила стоящую рядом с ней бабушку, явно довольную, и, наоборот, очень недовольного ректора. А еще трибуны к тому моменту успели наполовину опустеть. «Поздравляю, Мия!» — сквозь зубы проронила маман, подавая мне жестами какие-то знаки. А я моргнула. Один раз. Не помогло, потому повторила процедуру еще два раза. И до меня, наконец, дошло. То, как она сгибала и разгибала ладонь, означало «Отпускай голема быстрее!» Но я не успела ничего сделать, точнее, только руки отняла от его кожи, как вдруг Вильфрид Сторсо фон Дорбен обозначил свою осведомленность. «Какой интересный у вас подвид! Последний раз такого видел у старшего гибрица!» Его слова буквально заставили застыть на месте. «Как? Дедушка уже призывал такого?» «Да, но, насколько мне известно, ненадолго. Потом этот голем куда-то исчез». «Ага», — поддакнула бабушка. «А после него исчез и твой дед, Мия. Быстро признавайся, где ты нашла эту формулу печати?» «Поздно, Леора». С этим восклицанием Вильфрид чему-то довольно улыбнулся. «Твоя внучка теперь моя забота. Ведь вы обе этого хотели, не так ли?» «Не так ли?» — возразила бабушка. «Никакого особенного отношения к моей внучке, Вил. Ни хорошего, ни плохого, иначе...» «Что ж, дорогая, с тобой мы позже поторгуемся». Кустистая бровь старшего Дорбен многозначительно взметнулась на середину лба. «Да, именно бровь, одна штука». А рот ректора растянулся в ухмылке. «Лео, проводи, пожалуйста, Мию в ее академическую комнату. Но учти, не проявляй при этом никакого особенного отношения. Ты меня понял?» И сказал он это так, будто имел в виду обратное. Отчего я невольно закатила глаза. «А что делать с големом?» Лео Фред поинтересовался вместо меня, точнее, у меня. «Мия, ты не думаешь его отпускать?» «Я не знаю, как». «Вот, я наконец это сказала!» «Хм!» — было мне ответом. «Причем сразу со всех сторон!» Но затем бабушка не удержалась от ехидства. «Твоя, говоришь, проблема?» Теперь настала ее очередь ухмыльнуться. «Вот и занимайся!» Подхватив мою маму под руку, Леора тут же совершила акт бегства, по пути бросив мне полоборота. «Дорогая, в академической столовке кормят плохо. Заглядывай, как проголодаешься». «А как же вещи?» В этот раз прозвучал вопрос за моим авторством и по теме. «Леора!» — окликнул ее ректор. «Ты слышала свою внучку? Ей нужно собрать вещи для переезда в наше общежитие. Так что вечером мы к вам заглянем. И я очень надеюсь застать тебя в доме Эдени сегодня». А я только сейчас поняла, как успела засветиться на всю Академию. Мало того, что призвала интересного голема, так еще и стою рядом с ректором, который на всю Якату кричит о своем желании соблазнить мою бабушку. Ох, ну и влипла. Махнула рукой Лео, а заодно и своему голему, и попросила. «Веди уже куда-нибудь. Хочу поскорее спрятаться от вездесущего внимания студентов и твоего деда». «Хорошо». С этими словами Лео Фред в пару шагов обогнал меня и ступающего за мной Рона, а затем устремился к арке прохода в правой части арены. «Сюда», —